Психика. Эпилепсия, судороги, конвульсии, спазмы. Все это следствие сильного психического напряжения. Такое напряжение может порождаться паническим подсознательным страхом, манией преследования, ощущением сильной внутренней борьбы, желанием совершить насилие. Человек настолько сильно взвинчивает себя своими мыслями, что тело временами отказывается его слушать и совершает беспорядочные движения. Во время припадка сознание отключается полностью или частично. Это лишний раз подчеркивает, что причины болезни скрыты в подсознании. Я обнаружил, что у тех людей, которые склонны к судорогам, высокий уровень подсознательной агрессии к окружающему миру и к людям. Эта агрессия может выражаться в ненависти, презрении, ревности. У меня лечилась от эпилепсии 17-летняя девушка. Приступы у нее начались через некоторое время после менструации. Врачи, конечно, не пытались выяснить причины и все списали на переходный возраст. Сознание у девушки отключалось ненадолго, судорожный синдром был выражен незначительно, но это очень пугало ее родителей. Она пробовала принимать таблетки, которые прописал врач-невропатолог, но через некоторое время отказалась от них. Как она сказала, после их приема у нее стали происходить какие-то странные, ненормальные изменения с психикой. Мы стали выяснять подсознательные причины болезни, и оказалось, что это очень сильная агрессия к родителям и к мужчинам. Эти программы молчали, пока она была ребенком, и активно заработали в период ее полового созревания. Я провел с ней 2 сеанса, и приступы прекратились. Через 1.5 года она снова пришла ко мне. Доктор, вы знаете, в течение 1.5 лет приступов не было, и я себя прекрасно чувствовала. Закончила школу на отлично. Но вот недавно почувствовала, что у меня сознание как бы отключается. Было это только 1 раз. Никаких приступов нет. Но я насторожилась и решила сразу прийти к вам. «Может быть, вы мне сами расскажете о причинах?» – предложил я ей. «Ведь за время нашей совместной работы вы многому научились». «Да, я догадываюсь, в чем причина. В этом году я решила поступать в институт в другом городе, а родители настаивают, чтобы я училась рядом с ними. И вот на этой почве у нас с ними возник конфликт. Да, теперь я понимаю, у меня снова появились старые мысли». Однажды, когда я только начинал свою врачебную деятельность, я был свидетелем того, как один народный целитель лечил эпилепсию молодого парня. Он посадил его в круг и стал читать определенные молитвы. Парня начало крутить, выворачивать наизнанку. Мужчина-целитель ходил по кругу и читал молитвы, а парень сидел в кругу и корчился. Зрелище было поистине драматичным. Наконец целитель остановился, вознес руки кверху и прокричал: «Изыди, сатана!» Парень, искривляя губы и явно повинуясь не своей воле, простонал: «Не выйду». Мужчина снова стал читать молитвы и ходить по кругу со свечкой. В конце ритуала он снова прокричал те же слова. Парень снова простонал, но уже тише. Все повторилось снова. И после 3-го раза парень опустился на пол в изнеможении и уснул. Проспал он очень долго, а потом ушел домой. Приступы больше не повторялись. Я был поражен. «Сильный целитель», — думал я. «Я тоже хочу так научиться. Прямо как в Новом Завете, когда Иисус изгонял бесов». Я решил понаблюдать за этим парнем. В течение 1.5 года самочувствие у него было хорошее. Приступов не было. Но вот однажды он пришел снова. Приступы начались и стали еще сильнее, чем до лечения. Целитель проделал тот же ритуал лечения. Улучшение снова наступило, но уже не на длительный срок, а всего на 1 день, после чего приступы повторились. В дальнейшем те же молитвы уже не помогали, и родители молодого человека были вынуждены обратиться за помощью к официальной медицине, хотя уже по опыту знали, что таблетками эту болезнь вылечить невозможно. После этого случая я понял, что нельзя изгонять из души беса или сатану, то есть болезнь. Нужно устранять причину болезни. Об этом предупреждал Иисус Христос. Он говорил о том, что бес, которого выгнали, вернется снова и приведет с собой еще 7 страшнее 1-го. А спустя несколько лет я пришел к такому убеждению, что нет вообще сил темных или светлых, любую силу можно обернуть на пользу себе и окружающим. А что же с этим парнем? Я провел с ним несколько сеансов. Мне удалось с помощью гомеопатических лекарств и гипноза значительно облегчить его состояние. Потом я потерял его из виду. Позже я исследовал его подсознательные программы и выяснил, что причина его судорог – сильнейшая подсознательная агрессия к окружающему миру. Часто эпилепсия обнаруживается в подростковом возрасте, как раз в тот период, когда начинается половое созревание. Это приводит в действие определенные негативные подсознательные программы, растет внутреннее напряжение. Недавно на прием из района приехала мама с 15-летней дочерью. 3 года назад у девочки ночью был приступ, который сопровождался потерей сознания и судорогами. Впоследствии эти приступы повторялись. Врачи поставили диагноз – эпилепсия и назначили химические препараты. «Скажите», – обратился я к ее маме, – «у девочки были месячные?» «У нее их до сих пор нет». Кроме того, УЗИ показало, что у нее очень маленькая, недоразвитая матка. «Я вам сейчас дам специальные гомеопатические средства, и вы будете принимать их строго по схеме. Вначале будет ухудшение состояния, приступы могут усилиться и быть чаще, но потом у нее начнутся месячные, и болезнь исчезнет. Ирина», – обратился я к девочке, – «а мама рассказывала тебе что-нибудь о менструациях? О половом развитии? Нет. Тогда я расскажу, а заодно и мама послушает. После этого я прочитал девочке целую лекцию о половом развитии, о функции женщины в этом мире, о радости материнства и о замужестве. Через месяц они приехали на прием повторно. «Как у вас дела?» – спросил я. «Доктор, было все так, как вы сказали. Сначала было обострение. Длилось оно 3 дня, точнее 3 ночи. А потом все прекратилось, и через неделю пошли месячные. Сейчас она прекрасно себя чувствует. Приступов за это время не было, нормализовалось мочеиспускание и сошли отеки. И мы хотели бы закрепить успех». Это не первый случай в моей практике, когда после правильно подобранного лечения эта страшная болезнь исчезает. А ведь в официальной медицине она считается неизлечимой. Почему? Потому что неверен подход к болезни. Давайте рассмотрим принципиальную схему эпилепсии. Если за основу взять электрическую составляющую, то получается, что при этом заболевании в коре головного мозга есть патологический очаг. Электрохимические импульсы не могут свободно проходить через него. Заряд постепенно накапливается, и в какой-то момент происходит пробой всей системы. Мощный импульс идет на оболочки головного мозга и на все тело. Это проявляется судорогами, потерей сознания. Химические препараты подавляют не только болезненный очаг, но и всю кору головного мозга со всеми вытекающими последствиями. Я разработал принципиально новый подход в лечении этого заболевания. Зачем подавлять патологический очаг? Необходимо создать новые прямые и обратные связи в коре головного мозга, и электрические импульсы будут идти в обход этого очага, и постепенно этот участок головного мозга полностью восстановится и снова сможет взять на себя свои функции. Я опробовал эту модель на нескольких пациентах. Результаты прекрасные.